Глава 12. На завтра началась весна. Первые цветы уже распустились, да и снег почти везде сошел, но именно в то утро в душе каждого жителя восточного побережья засияло голубое небо. Именно в тот день солнце стало не только светить, но и греть. Солнечный свет полосками пробивался сквозь открытые кики жалюзи. «Дочурка, просыпайся! Прости, милая, но придется встать». Зора открыла второй глаз и увидела на постели мать. «Только что позвонили из колледжа. У них что-то случилось, тебя просят прийти. В кабинет Джека Френча. Похоже, они там рвут и мечут. Зора! Сегодня ведь суббота. Мне ничего не объяснили. Сказали только, что это срочно. У тебя неприятности?» Зора села в постели. Похмелье как рукой сняла. «Где Говард?» — спросила она. Никогда еще окружающее не воспринималось так отчетливо, разве что в тот день, когда она впервые надела очки. Линии сделались резче, цвета ярче. Мир стал похож на отреставрированное старинное полотно. Наконец до нее дошло. «Говард? В Гринмене?» «Погода хорошая, решил пройтись пешком. Дочка, хочешь, я с тобой пойду?» Зора отказалась. Впервые за много месяцев она одевалась, просто чтобы прикрыть наготу. Обошлась без укладки, макияжа, контактных линз, каблуков. Какая экономия времени! Сколько всего она сделает в этой новой жизни! Она села в семейный автомобиль и на угрожающей скорости помчалась по городу, подрезая машины и проклиная ни в чем не повинные дорожные знаки. Незаконно припарковалась на стоянке для сотрудников. По случаю выходного двери факультета были заперты. Леди Канталина впустила ее внутрь. «Где Джек Френч?» — деловито спросила Зора. «И вам доброе утро, юная леди», — отчеканила Леди. «Все в его кабинете». «Кто все?» «Дорогая, ступай туда и сама увидишь». Впервые за время учебы в колледже Зора вошла без стука. Перед ней предстало причудливое общество. Джек Френч, Монти Кипс, Клэр Малколм и Эрскайн Джиджиди. Все, даже Джек, стояли, всем своим видом выражая тревогу. «А, Зора, заходите», — сказал Джек. Зора подошла к ним. Она понятия не имела, зачем ее вызвали, но ни капельки не волновалась. Она все еще кипела яростью и была способна на что угодно. «В чем дело?» «Мне чрезвычайно жаль, что пришлось вас сегодня выдернуть», — сказал Джек. «Но дело срочное и не терпящее отлагательств до окончания весенних каникул». Монти саркастично фыркнул. «То есть ровно до понедельника». «В чем дело?» — повторила Зора. «Судя по всему, — начал Джек, — прошлой ночью, когда все ушли домой, вероятно, около 10 часов вечера, хотя не исключена возможность, что здесь мог оставаться кто-то из уборщиков, и отчасти посодействовать тому, кто...» «Бога ради, Джек!» — воскликнула Клэр Малколм. «Ты меня прости, но давай не будем тратить на это целый день. Лично я хочу догулять свои законные каникулы. Зора, вы не знаете, где сейчас Карл Томас?» «Карл, зачем он вам? Что случилось?» Устав изображать преувеличенную озабоченность, Эрскайн сел и объяснил. «Этой ночью с кафедры африканистики была украдена картина. Очень ценная картина, принадлежавшая профессору Кипсу». «Я только сейчас узнал», — загремел Монти, «что уже месяц через две двери от меня работает дитя улиц из числа питомцев доктора Малколм, некий юнец, который явно...» «Джек», — сказала Клэр Френчу, а Эрскайн прикрыл глаза ладонью. «Я не намерена стоять тут и выслушивать оскорбления от этого человека. Просто не намерена». «Юнец», — взревел Монти, — «который работает здесь, не имея ни рекомендаций, ни опыта, о котором вообще никто ничего не знает. Ни единого раза за долгие годы преподавательской деятельности не сталкивался я с подобной некомпетентностью, подобной халатностью, подобной...» «С чего вы взяли, что это дело рук этого юноши? Где доказательства?» — огрызнулась Клэр, но, похоже, страшилась услышать ответ. «Коллеги, прошу вас, здесь студентка», — Джек указал на Зору. «Нам надлежит...» Тут Джек благоразумно умолк и вернулся к главному вопросу. «Зора, доктор Малколм и доктор Джиджиди сообщили нам, что вы тесно общаетесь с этим молодым человеком. Вы случайно не видели его вчера вечером?» «Видела. Мы были на одной вечеринке». «Ага, хорошо. А вы случайно не заметили, во сколько он ушел?» «У нас с ним вышло что-то вроде ссоры, и мы оба ушли довольно рано, каждый сам по себе. Мы ушли по отдельности». Во сколько слова Монти прозвучали, словно глаз Божий? Во сколько ушел этот парень? «Рано, не могу сказать точно». Зора дважды мигнула. «Где-нибудь в половину десятого». «А вечеринка была далеко отсюда?» — спросил Эрскайн. «Нет, минут 10». Джек сел. «Спасибо, Зора. Как по-вашему, где он сейчас может находиться?» «Не знаю, сэр». «Спасибо. Лидди вас проводит». Монти жахнул кулаком по столу Джека Френча. «Минуту!» — прогремел он. «Это все, о чем вы намерены ее спросить? Простите, мисс Белси, но прежде чем вы перестанете удостаивать нас своим присутствием, не могли бы вы рассказать, что за личность, по вашему разумению, этот Карл Томас? Не производит ли он, например, впечатление человека, способного на воровство?» «О, Боже!» — возмутилась Клэр. «Какая гадость! Не желаю быть к этому причастной!» Монти посмотрел на нее. «Суд может вынести решение о вашей причастности к этому делу вне зависимости от вашего желания, доктор Малколм. Вы мне угрожаете?» Монти повернулся к ней спиной. «Зора, будьте добры ответить на мой вопрос. Справедливо ли будет сказать, что этот молодой человек — выходец из самых низов? Нет ли у него криминального прошлого?» Зора сделала вид, что не замечает устремленных на нее глаз Клэр Малколм. «Вы имеете в виду, что он вырос на улице?» «Да, конечно. И он этого не скрывает. Я слышала, у него что-то было, но подробностей не знаю». «Подробности мы выясним, я думаю, довольно скоро», — сказал Монти. «Вообще-то, — невозмутимо сказала Зора, — если вы в самом деле хотите его найти, спросите лучше свою дочь. Говорят, их часто видят вместе». «Можно идти?» — обратилась она к Джеку. Монти ухватился за стол, чтобы не упасть. «Лидди вас проводит», — еле слышно повторил Джек. Дома никого. Почти. Солнечный весенний день. Птичьи трели. Белки. Шторы раздвинуты, жалюзи подняты. Везде, кроме комнаты Джерома. Там, под стеганым одеялом, покоится похмельное чудовище. Опять 25. Кики принялась за весеннюю уборку невзначай. Подумала внизу, в кладовке, дожидаясь своей участи, оставят, выбросят. Стоят красивые фамильные сундуки и коробки с вещами Джерома, который сейчас здесь. Надо разобрать все эти письма, школьные табели успеваемости, фотоальбомы, дневники, самодельные открытки ко дню рождения и сказать сыну: «Джером, это твое прошлое, и не мне, родной матери, его уничтожать. Только тебе решать, что тебе дорого, а что не очень. Но, пожалуйста, ради Христа, выброси хоть что-нибудь, уступи место для Левиного барахла». Она надела самые старые тренировочные штаны, повязала на голову бандану и спустилась в кладовку, прихватив для компании радиоприемник. Внизу царил хаос воспоминаний семейства Белси. Даже для того, чтобы просто оказаться внутри, пришлось перелезать через 4 большие пластиковые коробки, доверху набитые ничем иным, как фотографиями. При виде таких залежей прошлого легко было запаниковать, но Кики подошла к делу профессионально. Много лет тому назад она разделила помещение на 3 произвольные части по числу детей. Зоре принадлежала задняя часть, самая большая, потому что именно Зора изводила больше всех бумаги. Чаще записывалась в разные команды и общества, получала грамоты и выигрывала кубки. Но и Джеромова часть была немаленькая. Там хранилось все, что он собирал и любил многие годы. От окаменелости номеров «Тайм» до альбомов для фотографий, собрания бут и расписных фарфоровых яиц. Кики уселась со скрещенными ногами, посреди этого великолепия принялась за работу. Раскладывала по разным кучкам предметы и бумаги, детские вещи и школьные. Временами она, вскинув голову, оглядывалась вокруг. И взгляду открывалась задушевнейшая панорама, россыпи вещей, принадлежащих трем рожденным ею существам. При виде некоторых предметов, крошечной шерстяной пинетки, поломанной зубной скобы, кольца от галстука бойскаута младшей дружины, она не могла сдержать слез. Ей не довелось стать секретарем Малкольма Икса. За всю свою жизнь она не сняла ни одного фильма, не баллотировалась в Сенат и самолет не научилась пилотировать. Зато у нее есть эта кладовая. 2 часа спустя Кики вынесла в коридор коробку с разобранными бумагами Джерома. Сколько до 16 лет он вел журналов и записей, сколько рассказов сочинил. Кики с гордостью ощущала их тяжесть. В уме она сочиняла новую речь для съезда черных матерей Америки. Детей нужно просто поддерживать, подбадривать, учить на правильных примерах и давать право самим принимать решения. Оба моих сына привыкли к самостоятельным поступкам и потому многого достигли. Кики выслушала аплодисменты и вернулась к делу. Набила 2 сумки Джеромовой одеждой, которая стала ему мала, когда он резко пошел в рост. Взвалила мешки с прошлым на спину, по мешку на плечо. Год назад она думала, что больше не встретит весну в этом доме и этом браке. И все-таки она по-прежнему здесь. Мешок порвался, на пол вывалились 3 пары штанов и свитер. Кики наклонилась их поднять, и тут лопнул 2-й пакет. Слишком туго набила. Самая большая ложь о любви, что будто любовь дает свободу. Подошло время обеда. Но, увлеченная уборкой, Кики не думала отдыхать. Под бравурные голоса радиоведущих и призывы белых домохозяек не пропустить весенние распродажи, Кики собирала негативы. Они были повсюду. Сначала она просматривала каждую фотопленку на свет, пытаясь расшифровать инвертированные коричневые разводы. Многолетние давности пляжные каникулы и европейские ландшафты. Но пленок были горы. По правде говоря, никто и никогда не станет их просматривать или печатать. Впрочем, это не значит, что их следует выбросить. Затем и нужно свободное помещение, чтобы было где разместить комнату забвения. «Привет, мамуля!» — сонным голосом сказал Джером, заглядывая внутрь. «Что делаешь?» «Выселяю тебя, дружочек. Твои вещи там, в коридоре. Пытаюсь освободить немного места, чтобы перенести сюда часть Левиного барахла». Джером потер глаза. «Понятно. Меняем шило на мыло». Кики рассмеялась. «Вроде того, как самочувствие». «Похмельное». Кики ворчливо упрекнула. «Говорила тебе, не бери машину». «Ага». Из глубокой коробки Кики выудила маленькую раскрашенную полумаску наподобие маскарадной. С ласковой улыбкой повернула ее к себе. Несколько блесток вокруг прорези отклеились и пристали к рукам. «Венецианская», — сказала она. Джером закивал. «С того раза, как мы туда ездили». «А, нет, вас тогда и в помине не было». «Романтическое путешествие?» — спросил Джером, еще сильнее вцепился в дверной косяк, за который крепко держался. «Наиромантичнейшее!» — Кики улыбнулась и тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Бережно отложила маску. Джером вошел и позвал: «Ма!» Кики с улыбкой подняла голову. Джером отвел глаза. «Хочешь, я тебе помогу?» Кики благодарно его поцеловала. «Спасибо, мой хороший, это было бы здорово. Пойдем, поможешь мне кое-что перенести из Левиной комнаты. Там просто ужас, что творится. В одиночку даже зайти туда страшно». Джером протянул руку и помог Кики встать. Они пересекли коридор и отворили дверь в комнату Леви, отодвинув лежащий за ней ворох одежды. В нос ударил запах мальчишеского тела, носков, спермы. «Миленькие обои», — сказал Джером. Комната была свеже оклеена плакатами с чернокожими девицами, преимущественно пышнотелыми, точнее, пышнозадами. Их частично разбавляли портреты самодовольных рэперов, преимущественно покойных, и огромная фотография Аль Пачино из лица со шрамом. Но фигуристые черные красотки в бикини составляли центр композиции. «Что ж, хотя бы не морят себя голодом до полусмерти. Кики встала на колени и заглянула под кровать. «На них и мясцо есть, не только одни кости». «О да, барахла здесь предостаточно. Возьмись за тот край и подержи». Джером приподнял ближний к себе край кровати. «Выше!» — попросила Кики, Джером повиновался. У Кики вдруг соскользнула коленка, и она чуть не упала на бок. «Боже мой!» — прошептала она. «Что там?» «Боже мой!» «Да что там, порнушка? У меня руки устали!» И Джером немного опустил руки. «Стой смирно!» — гаркнула Кики. Перепуганный Джером высоко поднял кровать. Мать задыхалась, словно в припадке. «Ма, что там такое? Ты меня пугаешь, что там?» «Не понимаю. Не понимаю. Мам, я больше не могу. Держи!» Джером увидел, что мать ухватилась за край чего-то и медленно тащит это наружу. «Что это?» — спросил Джером. Кики вытащила картину на середину комнаты и опустилась рядом, учащенно дыша. Джером хотел было ее успокоить, но она отстранилась. «Мамуля, что происходит? Откуда эта картина?» Послышался щелчок открываемой входной двери. Кики вскочила и выбежала из комнаты, оставив Джерома созерцать обнаженную смуглую женщину в обрамлении ярких цветов и фруктов. Наверху раздались вопли и крики. «Ты еще спрашиваешь, в чем дело? Пусти!» По лестнице спускались Кики и Леви. Джером выглянул и увидел, как мать отвесила брату небывало сильный подзатыльник. «Входи! Живо! Кому сказала?» Леви упал на Джерома, и оба чуть не грохнулись на картину. Джером устоял и удержал брата. Леви был в замешательстве. При всем краснобайстве отбрехаться от полутораметровой масляной картины, обнаруженной под твоей кроватью, затруднительно. «Ой-ё!» — только и сказал он. «Где ты ее взял?» «Мама», — мягко вмешался Джером, — «успокойся, пожалуйста». «Леви», — произнесла Кики, и по ее голосу братья поняли, что надвигается, как она выражалась, вся Флорида, то есть ураганный разнос. «Давай, открой рот и что-нибудь скажи, а не то я, бог-свидетель, растяну тебя на том самом месте, где ты стоишь, и вздую по первое число». «Ой!» — хлопнула входная дверь. Леви посмотрел вверх в надежде на спасение, но Кики ухом не повела. Она ухватила сына за толстовку и рывком развернула к себе. «Потому что я знаю, ни один из моих сыновей никогда ничего не украдет. Ни одному из детей, которых я воспитала, не придет в голову хоть что-нибудь у кого-нибудь украсть. Леви, лучше расскажи все как есть». «Мы ее не украли», — выдавил из себя Леви. «Да, мы ее взяли, но это не кража». «Мы? Я еще один чувак». «Леви, говори, как его зовут, пока я не свернула тебе шею. Я с тобой не в игры играю, молодой человек. Игры кончились». Леви пытался вывернуться из ее рук. Сверху донеслись восклицания. «Ой, что там такое?» — спросил он, но это не подействовало. «Неважно, что там. Ты лучше подумай о том, что здесь. Леви, сейчас же скажи мне, как зовут того человека». «Но ведь это все равно что...» «Не могу, просто чувак, сгоите!» И Леви перевел дух и затараторил. «А, ладно, тебе не понять. Да и вообще картина уже украдена. На самом деле она даже не принадлежит этому Кипсу. Просто он 20 лет назад был на Гаити и, обдурив бедняков, скупил за бесценок полотна. А теперь они стоят кучу денег. А так нечестно. И мы хотели...» Кики толкнула его в грудь. «Ты украл картину из кабинета мистера Кипса, потому что какой-то чувак наговорил тебе всякой хренотени? Наплел с три короба дурацких секретов? Ты что, идиот?» «Нет, я не идиот, и это не хренотень. Ты ведь вообще ничего не знаешь». «Ну да, где уж мне?» «Так вышло, Леви, что мне знакома эта картина. Она принадлежала миссис Кипс. Она сама ее купила, еще до того, как вышла замуж». Леви притих. «Ох, братишка», — сказал Джером. «Но дело даже не в этом. Ты совершил кражу. В лед поверил всему, что тебя наболтали. И будешь верить, пока в тюрьму не загремишь. Просто тебе хочется быть крутым, большим человеком в компании черных оболтусов, которые даже не... неправда! Вот именно что правда. Возле таких типов ты околачиваешься, меня не проведешь. «Да чего ж ты меня разозлил? Я просто в бешенстве. Леви, скажи, чего ты добивался, воруя чужую вещь? Зачем ты это сделал?» «Тебе не понять, едва слышно», — сказал Леви. «Зачем ты это сделал? А ты знаешь, что у тех, кто живет на Гаити, ровным счетом ничего нет, потому что мы живем за их счет. Да-да, сосем из них кровь, как вампиры. Тебе повезло, ты вышла за белого человека, живешь в богатой стране. У тебя все ништяк, ты живешь хорошо за счет тех людей». Кики ткнула ему в лицо дрожащим пальцем. «Леви, не перегибай палку. Не понимаю, о чем ты, да и сам ты вряд ли понимаешь. Скажи на милость, какое это имеет отношение к тому, что ты сделался вором? Да послушай ты меня, наконец. Картина не его и не его жены. Те, о ком я говорю, помнят, за сколько ее купили, а теперь она вон сколько стоит. Но эти деньги принадлежат гаитянам, а не каким-то там белокожим арт-дилерам», убежденно процитировал Леви слова Чу. «Эти деньги нужно переподелить». Изумленная Кики на миг лишилась дара речи. «Вообще-то все обстоит совсем не так», — сказал Джером. «Уж поверь мне, ведь я изучаю экономику». «Вот именно что так. Вы меня за дурачка держите, а я не дурак. Я много читал, смотрел новости. Так вот, все это правда. За эту картину на Гаити можно построить больницу». «Вот как», — спросил Джером. «На эти деньги вы хотели построить больницу». Лицо Леви приобрело выражение одновременно и смущенное, и дерзкое. «Не совсем», — наконец он выдохнул. «Мы хотели перераспределить денежные средства». «Ясно. И как бы вы ее продали? Через eBay?» Чу знал нужных людей. Кики вновь обрела голос. «Чу? Кто такой Чу?» Леви зарыл лицо руками. «Ой-ё...» «Леви, я пытаюсь понять то, о чем ты говоришь», с трудом сдерживаясь, медленно произнесла Кики. «Мне понятно, что ты переживаешь за этих людей, но малыш Джером прав. Социальные проблемы не решаются так, как ты...» «А как ты их решаешь?» — возразил Леви. «Платя за уборку $4 в час?» «Столько ты платишь, Моник, да? $4. Если бы она была американкой, ты бы платил ей намного больше. Ведь так?» Кики была потрясена. «Знаешь что, Леви?» — голос ее сорвался. Она наклонилась и взялась за край картины. «Я больше не хочу с тобой разговаривать». «Потому что тебе нечего возразить». «Потому что ты несешь полнейший бред. Прибереги его для полицейских, когда они придут, чтобы упечь тебя в тюрьму». Леви, поджав губы, повторил. «Просто тебе нечего возразить». «Джером», — сказала Кики, — «берись за другой край. Попробуем вынести ее отсюда. Я позвоню Монти, узнаю, сможем ли мы договориться без суда». Джером встал напротив и, рывком поставив полотно себе на колено, сказал: «Думаю, надо в длину. Леви, отгреби в сторонку». Они попытались синхронно развернуться на 180 градусов. Маневр уже подходил к концу, как Джером вдруг стал дергать за что-то на обратной стороне холста. Кики вскрикнула: «Не трогай, что ты делаешь? Ты ее порвал!» «О нет, только не это!» «Не бойся, мамуля», — нерешительно сказал Джером. «Тут что-то за рамой. Ничего страшного, мы всего лишь...» Джером поставил картину, прислонил ее к матери и снова потянул из-за рамы заткнутый туда белый блокнотный листок. «Джером, что ты делаешь? Стой! Я просто хочу посмотреть!» «Не порви!» — вопила Кики, не видя, что происходит. «Она рвется? Не трогай!» «Боже мой!» — прошептал Джером, позабыв свой обет не поминать бога в суе. «Ма, боже мой! Что ты там делаешь, Джером? Зачем ты рвешь ее еще больше?» «Мам! Фигасе, тут твое имя!» «Что? Охренеть! Джером, что ты делаешь?» «Мама, смотри!» Джером открепил записку. «Здесь сказано: для Кики. Дарю тебе эту картину. Ей нужна любовь такого человека, как ты. Твоя подруга Карлин». «Что?» «Да-да, прям так и написано. Они же еще вот что. Надежный наш приют, друг в друге». «Ничего себе!» У Кики подкосились ноги, и лишь вмешательство Леви, успевшего подхватить мать, спасло ее и картину от удара об пол. Десятью минутами ранее Зора и Говард вместе вернулись домой. Днем Зора долго колесила по Веллингтону и размышляла, потом увидела Говарда, возвращавшегося пешком из Гринмена, и предложила его подвести. Он хорошо потрудился над лекцией и был в приподнятом расположении духа, много и беспрестанно болтал, не замечая дочкиной неразговорчивости. Только дома он почувствовал исходящий от нее холодок. Они молча прошли в кухню, и Зора швырнула ключи от машины с такой силой, что они проехались через всю столешницу и упали на пол. «Похоже, у Леви неприятности», — Говард весело кивнул в сторону доносящихся снизу криков. «Он давно напрашивался, так что я не удивлен. Из него там сейчас отбивную делают». «Ха-ха», — сказала Зора. «Что?» «Ничего. Восхищаюсь твоим талантом иронизировать, папочка». Говард вздохнул и сел в кресло-качалку. «Зур, за что ты на меня взъелась? Неужели из-за последней отметки? По-моему, милая, ты ее заслужила». Эссе было вяло скомпоновано, с идеями все обстояло отлично, а вот сосредоточенности не хватило. «Так и есть», — сказала Зора. «Мои мысли витали далеко. Зато теперь я предельно сосредоточена». «Прекрасно». Зора уселась на край обеденного стола. «А для следующего собрания факультета я подготовила бомбу». Говард напустил на себя заинтересованный вид, но на улице была весна, и хотелось сидеть в саду, нюхать цветы, а может даже совершить первый в этом году заплыв и, растершись полотенцем, упасть голышом на супружескую постель, лишь недавно снова ставшую для него доступной, притянуть к себе жену и заняться с ней любовью. «Думаю, тема студентов-вольнослушателей будет закрыта раз и навсегда», — сказала Зора. Она опустила глаза, чтобы не видеть разбрызганных повсюду ярких солнечных бликов. От них стены делались крапчатыми, и казалось, будто дом находится под водой. «Да, почему?» Выяснилось, что Монти трахает Шантель, студентку. Зора нарочито вульгарно произнесла грубое слово. Из числа вольнослушателей, от которых он все пытался избавиться. «Да ты что?» «Представь себе, спал со студенткой. Кто знает, может, он трахал ее еще тогда, когда была жива его жена?» Говард торжествующе хлопнул ладонями по бокам кресла. «Вот это да, ну шельмец! А ведь член морального большинства! Бог мой, ты его прищучила! Теперь валяй, задай ему жару, в порошок сотри!» Зора под столом вцепилась в столешницу накладными, наклеенными ради вечеринки ногтями. «Ты так считаешь?» «Конечно, что тут раздумывать? Голова на блюде, бери и сдавай». Зора уставилась в потолок, а когда опустила голову, по ее щеке текла слеза. «Но это ведь неправда, да, папа?» На лице Говарда не дрогнул ни один мускул. Прошла минута. Эпизод с Викторией прочно выветрился из памяти Говарда. Ему пришлось напрячь ум, чтобы осознать. Это еще не значит, что инцидента не было, и окружающие о нем не знают. «Вчера вечером я видела Викторию Кипс, папа». Говарду удалось сохранить прежнее выражение лица. «И Джером думает», — запинаясь, сказала Зора. «Кто-то что-то сказал, и Джером думает...» Она закрыла мокрое лицо локтем. «Это ведь неправда?» Говард прижал ладонь ко рту. Он понимал, что за этим последует сейчас и что будет потом, вплоть до ужасной развязки. «Я... О, боже, Зора, даже не знаю, что сказать». В ответ дочь громко и отчетливо произнесла старинное, крепкое английское словцо. Говард встал и хотел к ней подойти. Зора протестующе выбросила вперед руку. «А я еще тебя защищала», — проговорила она, широко раскрывая глаза и больше не сдерживая слез. «Зора, пожалуйста, была на твоей стороне против мамы». Говард сделал еще один шаг. «Зур, вот я стою перед тобой и молю у тебя прощения. Прости, пожалуйста». «Знаю», — прошептал он, — «ты не захочешь слушать мои извинения». «А тебе хоть раз было не наплевать», — отшатнувшись, отчеканила Зора, — «на то, чего хотят другие». «Ты несправедлива, я люблю свою семью, Зур». «Надо же! Ты любишь Джерома? Тогда как ты мог с ним так поступить?» Говард молча покачал головой. Ведь она моя ровесница, даже младше. Тебе 57, папа, — сказала Зора с жалобным смешком. Говард закрыл лицо руками. Как же это скучно, отец, как это чертовски банально. Зора стояла у лестницы, ведущей в цокольный этаж. Говард умолял ее повременить, задержаться хоть на минутку, но было поздно. Мать и дочь уже окликнули друг друга и бежали одна вверх, другая вниз, чтобы обменяться неслыханными, невероятными новостями.